про разговор, состоявшийся у него со Стюартом Нидхэмом и Робертом де Силвой. Нидхэм был разочарован, но относился к произошедшему философски. Окружной прокурор вел себя как разъяренный бык. «Вы позволили этой сучке ускользнуть? Боже мой, она же член мафии, Адам! Разве ты не видишь этого? Она перехитрила тебя!» Адам слушал, пока не устал. «Роберт, все улики против нее косвенны. Она случайно оказалась в неудачном месте в неудачное время и попала в мышеловку. Я не вижу в этом происков мафии». «Хорошо, значит, она пока адвокат», — в конце концов сказал Де Силва. «Надеюсь, она будет работать в Нью-Йорке. В ту же минуту, как только она войдет в один из моих залов суда, я разотру ее в порошок». Сейчас, разговаривая с Дженнифер, Адам ничего не сказал об этом. У Дженнифер появился смертельный враг, но ничего уже нельзя было сделать. Роберт де Силва был мстительным человеком, а Дженнифер — уязвимой мишенью, молодой и прекрасной. Адам сознавал, что больше не должен встречаться с ней. Проходили дни, недели и месяцы. Дженнифер собралась бросать работу. Хотя вывеска на двери по-прежнему объявляла «Дженнифер Паркер, адвокат», она никого не вводила в заблуждение, в том числе и саму Дженнифер. Она не была адвокатом. Целыми днями лишь бегала под дождем и снегом, развозила повестки в суд людям, которые ненавидели ее за это. Временами у нее появлялись скромные дела. Помочь старику получить пищевые талоны, разрешить одну из проблем негритянского или пуэрториканского гетто. Ночи были хуже, чем дни. Они казались бесконечными. Дженнифер страдала от бессонницы. Когда удавалось заснуть, все ее сны заполняли демоны. Кошмары начались в ту ночь, когда их бросила мать. Она чахла от одиночества. Изредка встречалась с молодыми адвокатами, но неизбежно сравнивала их с Адамом Уорнером. Прогулка или обед с ними всегда оканчивались борьбой у ее дверей. Дженнифер не могла понять, то ли они хотели лечь с ней в постель, потому что накормили ее обедом, или же их заслуга состояла в том, что они поднимались на 4 пролета к ее дверям. Бывало, что ей очень хотелось сказать «да», только для того, чтобы кто-то был с ней ночью, с кем можно было бы разделить себя. Но в постели ей нужно было нечто большее, чем теплое тело. Ей нужен был мужчина, который сможет заботиться о ней, о котором она сможет заботиться сама. Наиболее интересные мужчины, которые предлагали Дженнифер свои услуги, были женаты. И она твердо отказывала им, помня строчку из фильма Билли Уилдера «Квартира». «Когда вы влюблены в женатого мужчину, не обманывайте себя». Мать Дженнифер убила ее отца. Она никогда не забудет этого. Рождество и Новый год Дженнифер провела одна. Выпал снег, и город был похож на гигантскую рождественскую открытку.